больше, чем то, что ты знаешь о ней. Моя любовь может рекой разливаться во мне. И как это больно, когда на тоньше ручья, когда невольно, когда я невольна и одновременно ничья. Но если подумать, кого я хочу спасти, кого бы взяла я для следующей жизни, останешься ты один. Восхвали, Камиша! Я не знаю, как с этим быть. Поздно клясться, поздно объяснить не раз.